После обеда нас ждет необычное путешествие. Мы хотим посетить водопады Васудхара. Эти водопады обрушиваются с высоты 150 метров в одной из безлюдных долин Гималаев. 6-километровый путь в долину пролегает мимо множества пещер йогов-мистиков. Для того, чтобы пройти туда, нам нужно специальное разрешение, поскольку большая часть пути лежит в засекреченной зоне. Благодаря влиятельному ученику пандита мы получаем разрешение, но с условием, что пандит возьмет на себя полную ответственность за наши жизни. На джипе мы добираемся до Маны, затем идем вместе с яками и мохнатыми овчарками через горную деревушку. Проходим мимо прялок, за которыми женщины придут ковры и занавески из шерсти яков. Наконец мы добираемся до заставы, охраняемой 3 спящими солдатами. Мы будем их. Им уже известно о нашем разрешении, и они просят только предъявить паспорта. Я вытаскиваю свой паспорт. Случайно бросаю взгляд на фото и вдруг с ужасом обнаруживаю, что взял в попыхах паспорт оставшегося в гостинице Бхараты, который на 20 лет старше меня. Что делать? Как ни в чем не бывало, отдаю паспорт солдату. Он внимательно смотрит на меня, и что же? Все в полном порядке. Подобно тому, как для европейца очень сложно различать индусов, так и для индуса сложно различать европейцев. Кроме того, мы не имя и фамилия, которые относятся лишь к телу. Миновав заставу, мы переходим бурлящую Сарасвати по каменному мосту. Приветствуем йога, который сегодня машет нам рукой из своей пещеры, и оставляем цивилизацию позади. Вскоре наша группа растягивается, так что каждый идет предоставленный сам себе. Трудно описать словами те чувства, которые испытываешь, путешествуя по Гималаям. Ты видишь себя полностью свободным и ценишь каждую минуту, что дарит тебе тишина этих гор. Пожалуй, тишина – это самое непривычное, что ожидает человека здесь. Она поначалу кажется чем-то чуждым, даже устрашающим. Но вскоре понимаешь, что в этой тишине целый мир, полный глубокого смысла. Для многих людей, которые приходят в Гималаи, эта тишина кажется затаенной опасностью, и они пытаются как-то избавиться от нее. Недалеко от Ришикеша, посреди джунглей, мне повстречались 2 европейцев, тащивших с собой радиоприемник, работающий на батарейках. Словно отгоняя ненавистную тишину, из громкоговорителей раздавались безвкусные шлягеры из индийских фильмов. Похоже, у этих людей развилась настоящая наркозависимость от шума, к которому они привыкли на Западе. Все люди говорят безумолку, с утра до вечера. Это один из первых навыков, которому мы научаемся. Но можем ли мы по-настоящему слушать? Обоими ушами и, самое главное, сердцем. Паломничество подразумевает тишину, в которой наше сердце может услышать Бога. Погрузиться в тишину значит отстраниться от калечащего шума современной цивилизации и от эха, звучащего в нашем сознании. Вместе с тем эта тишина не должна быть пустой. В ней, особенно посреди нетронутой природы, должно образоваться своего рода пространство, в котором наша духовная жизнь обретет новое рождение, освобождая нас от всех надуманных концепций и искаженных представлений о мире. В этом пространстве паломник обретает новый взгляд на самого себя и свой жизненный путь. Все, что было, что есть и что будет, открывается такому паломнику со всей ясностью. В таком божественном измерении оказывается он, особенно когда он, поставив позади все тяготы долгого путешествия, приближается к заветной святыне. В этом паломничестве мне стало ясно, что все и вся ведомы божественной силой. В Гите Кришна так объясняет это. «Все покоится на мне, словно жемчужины, нанизанные на нить. Эту божественную силу можно сравнить с мелодией, которая исходит от одной струны скрипки, но разливается повсюду и влияет на все, что находится рядом. Неприступные горы, реки, пещеры и жилища йогов, а также шумные города с беспокойными толпами падких на дешевые удовольствия людей. Все это зиждется на божественной вибрации, на слове Бога. А мы настолько сильно желаем утвердить здесь свою собственную «мудрость» в кавычках, что не хотим слышать, что говорит нам Бог. «От меня исходит память, знание и забвение», — говорит Кришна. Он дает как творческий импульс, так и тягостное забвение. Если мы постараемся услышать Бога нашим сердцем, то со временем обнаружим, насколько часто к нам приходят предупреждения и сигналы, будь то от самого Бога или через других. Когда-то я прочел в Талмуде: «У каждой травинки есть ангел, который склоняется над ней и шепчет: расти, расти, расти». Поднимаясь все выше и выше по разрушенной оползнем тропинке, я то и дело повторяю молитву, в которой выражена тоска по духовному миру. «О мой Господь, когда же придет тот час, когда я стану слугой Твоих слуг, всегда ищущих прибежище у Твоих лотосных стоп? О Господин моей жизни, позволь мне стать их слугой, ведь только тогда мой ум будет всегда погружен в размышления о Твоем облике. Мои слова всегда будут прославлять Твой образ, а мое тело будет всегда занято любовным преданным служением Тебе».